Глава 28. Бенни. Устроить Арвида в детский сад оказалось проще простого. Дезире начала работать и теперь вставала вместе со мной, одевала его и отвозила в садик по дороге в город. Иногда, к их возвращению, я уже уходил в коровник на вечернюю дойку, а когда приходил, он крепко спал. Я его почти и не видел. Она жаловалась, что ей тяжело. Чего это, интересно, ей тяжело, если молеть целыми днями в детском саду и даже в коровнике вкалывать не надо? «А ты повесь себе на пузо 10-килограммовый рюкзак и так походи. Тогда посмотришь», — отвечала она. Когда я попросил ее помочь мне в коровнике во время осенней страды, она категорически отказалась. «Я вот-вот отелюсь», — отрезала она. «Ты ведь не стал бы требовать от своих коров, чтобы они перенапрягались перед отелом? И к тому же и выми я не разгляжу. Я и собственных ног уже 100 лет не видела». Что ж, пришлось смириться. На этот раз обошлось без потопа в кухне. Она опять переходила 2 недели, так что в конце концов пришлось стимулировать роды. По мне, так и к лучшему. По крайней мере, можно было все спланировать. Это у нас вместо отпуска вышло. На сей раз я был с ней до конца. И не один я, как оказалось. Поскольку рожала она в рабочее время, больница кишмя кишела практикантами, которым непременно хотелось присутствовать при родах. «Первороженец мы обычно не просим», — объяснила акушерка. «Но вы же не станете возражать, если с нами побудут 2 практиканта из медучилища». «Чем больше, тем веселее», — глупо ухмыльнулся я. Я вообще страшно нервничал. Дезире недобро зыркнул глазами в мою сторону. 2 невзрачные девицы с хвостиками вошли в родовую и тут же принялись шушукаться в углу. Дезире дали какое-то лекарство, и у нее, наконец, начались схватки. Только она стала пыхтеть и тужиться, как на пороге появилась акушерка с 3 аспирантами, сконфуженно пожав плечами. «Им тоже нужно учиться». Так что воды отошли прямо на глазах любопытствующей публики. Хорошо, что акушерка была в резиновых сапогах. «Что ж», — прошептала мне Дезире через силу, пытаясь пошутить, «все лучше, чем с тобой одним, а то обмотал бы ребенка цепью за задние ноги и давай тащить». Тут она взвыла, требуя обезболивающего. И акушерка, которая то и дело выскакивала из палаты, как кукушка из часов, у нее было сразу несколько пациентов, пообещала найти врача, который сделал бы ей анестезию. Даже не знаю, как мы с Дезире это себе представляли. Что мы пройдем через это вместе, нежно держась за руки? Ха. Аспиранты все время приставали к Дезире с вопросами. «Вы можете описать боль? На что это больше похоже, на камни в почках или колики?» — спросил один. Другого интересовало ее питание. Третьего, как регулярно она посещала туалет на протяжении беременности. Практиканты по очереди прослушивали ее живот во время схваток. Каждый раз, когда мне удавалось разглядеть Дезире за стеной из спин, вид у нее был все более несчастный. Я попытался протолкнуться к изголовью. У нашей акушерки заканчивалась смена, она привела свою напарницу, чтобы ввести ее в курс дела. Не считая меня, в палате было 7 человек, которые стояли и переговаривались, пока Дезире вдруг не издала оглушительный стон. «Началось!» В палате поднялась суета. Все надели защитные маски и столпились вокруг родильного стола, затаив дыхание, следя за тем, как мой второй сын вылезает на свет Божий. Я только успел разглядеть, как его голова, сжатая будто резиновый мячик, вдруг обрела нормальную форму, вслед за чем в поле зрения нарисовалась аспирантская задница. Я предпринял тщетную попытку дотянуться до руки Дезире кончиками пальцев. Когда все было позади, в палату ворвался врач. «Здесь просили анестезию?» — спросил он. Новая акушерка оказалась построже прежней. Окинув командирским взглядом собравшуюся толпу, она гаркнула. «Так, все, кроме отца, вон отсюда!» И они потопали прочь, оживленно переговариваясь. Мы перевели дух. Тишина, покой, тускло-зеленоватое освещение — и младенец на животе матери, который вдруг открыл 1 голубой глаз и взглянул на нас. Тут мы оба разревелись, зашмыгав носами. Надо же, столько внимания с самого рождения, заметил я. Вырастет, большим человеком станет. «Если я еще когда-нибудь надумаю рожать, буду брать входную плату», — сказала Дезире. «Правда, сейчас эта перспектива меня не особо радует. Я имею в виду снова рожать». «Но нужно же как-то поднимать отечественное сельское хозяйство», — ответил я. «Средний возраст шведских фермеров неуклонно растет». «И что, ты решил в одиночку изменить эту пагубную тенденцию?» — пробурчала она. «Видишь, у него 2 макушки. Прям как у тебя».